Глава 32. Я открываю глаза. Босс разговаривает по телефону на моей кухне-девственнице. Через приоткрытую дверь на балкон я вижу, как мой призрак конвульсивно болтается на проводе. И я решила, что это агония. «Доброе утро», — говорю я, заходя в кухню. «Отвезешь меня кое-куда?» Я засовываю свое свадебное платье в багажник коричневого «Мерседес» и сажусь на пассажирское сиденье. «В ЗАГС?» — шутит босс. «В России запрещено многоженство». Босс закатывает глаза. Похоже, я превращаюсь в зануду. Мы на съезде с Выборгского шоссе на выезде из города страданий. Я наблюдаю, как капли расплавившейся сетки моего свадебного платья стекают на ненастоящие камни, которыми был украшен корсет. Пока я придаю огню несовершенные ошибки своего прошлого, босс разговаривает по телефону с совершенной ошибкой своего настоящего. У каждой ошибки есть цена. Я играю по-крупному, поэтому цена любой моей ошибки – чья-нибудь жизнь. При любом варианте развития событий, начиная с той дьявольской ночи, чья-то жизнь должна была быть безвозвратно испорчена. Это закон баланса энергии или неадекватного ответа. Через 15 минут от пышного призрака невесты остается кучка золы, залитая горячим пластиком, и обугленные ненастоящие камни, которыми был украшен корсет. Думаю, Саша до сих пор платит проценты по кредитке, на которую была куплена эта куча полиэстера. Прости меня, Саша. Позавтракаем, предлагает босс, когда я возвращаюсь в машину. На экране его машины в этот момент погасло имя Детак. Ты участвуешь в этом. Если ты перестанешь, то и она перестанет. Это все спектакль для одного зрителя. Если ты уйдешь, спектакль прекратится. Твое чувство вины – ее оружие. Ты ее кормишь своей жалостью, и она расходится все дальше и дальше. Мне кажется, что я уже говорила эти слова. Возможно, я говорила их Диме Лизиному. Моя кровь закипает в районе висков. А ты бы что делала, если бы от тебя ушел муж к любовнице на 10 лет младше? Босс прикрывает свое чувство вины сочувствием, пытаясь вызвать его и во мне. Это дохлый номер, как бы сказала моя бабушка. Я бы написала заявление, и его посадили за педофилию. «Мне 20, я напоминаю. Я смеюсь. Быть зрителем этого спектакля может быть целью. Нельзя оживить того, кто притворяется мертвым. Я бы надела черное траурное платье с голой спиной, накрасилась бы так, чтобы издалека казалось, что у меня черные дыры вместо глаз, и поехала бы в песок или будто бар. Я пила бы огненные шоты и танцевала. Танцевала бы, пока боль в ногах не заглушила душевную. Я бы выстрадала свою трагедию молча, и очень красиво, чтобы через год, когда боль утихнет, мне не было бы за себя стыдно. Я бы продолжала жить в своей истории, из которой просто ушел любимый. Неважно, куда он ушел, умер или влюбился в молодую девчонку. Это реально неважно, потому что это уже не моя история. С того момента, как он сказал ей, что не любит ее и уходит, ее история продолжилась, но без него. Когда она говорит обо мне, смотрит мои фото, пытается найти объяснение его любви ко мне, она лезет в чужую историю. В чужой истории ты всегда лишний. На все это нужна внутренняя сила. Это не для слабаков, и выяснять это не имеет смысла. Отвези меня в отделение, пожалуйста. Я протягиваю ему повестку о вызове на допрос. Босс достает свой всемогущий iPhone и сначала фотографирует эту бумажку. Затем говорит: «Я сейчас найду тебе адвоката. В любом случае, будь спокойна и уверена, поняла? Все решим, все будет хорошо». Под «все решим» босс имеет в виду только меня. Его «все» ограничивается его интересами в отношении меня. Понятно, что боссу очень выгодно событие, которое происходит с Лизиным. Ликвидация конкурирующего самца. Не какая-нибудь драка, как у обезьян, а выверенная многоходовка. Просить босса помочь с наркотиками в багажнике машины Димы Лизиного — то же самое, если он попросит меня дать рекомендации по сохранению его семьи. Проблема в том, что я сама не выбирала. За любой выбор придется платить. Но не надо винить меня во всех несчастьях. Никто из нашего любовного четырехугольника не принял окончательного решения. До сих пор. Потому что когда решение принято, оно тут же меняет реальность. Если реальность не меняется, значит, твое решение – очередная фантазия. Лизин до последнего был папочкой для Ани. Босс продолжает быть им для фантома. Слабые всегда жмутся к сильным. Сильные, подсев на иглу ощущения собственного всемогущества, не могут перестать кормить Омег своим покровительством. И я захожу в темное помещение с оранжево-коричневым ободранным линолеумом. Неровно покрашенные грязные стены серого цвета, стол и два стула. Это место само по себе является психологическим насилием. Я ожидала увидеть здесь зеркало, через которое за нами будут наблюдать сотрудники ФБР. Но мы не в американском детективе, а в душераздирающей драме, которая подходит к своей логической развязке. Все это не могло закончиться иначе. И я так себя успокаиваю. Елизавета Сергеевна, вы являетесь главным свидетелем в уголовном деле по статье Уголовного кодекса Российской Федерации 228. Он говорит это, не поднимая на меня взгляд. Я его не слышу, потому что стук моего сердца заглушает буквально все. Присаживайтесь. Я сажусь на стул, мои руки вцепились в колени. Сердце колотится, и я готова плакать. Я похожа на бутылку шампанского, которую сильно трясли, и осталось буквально одно движение, чтобы ее взорвало изнутри. Сколько вы знакомы с Дмитрием? 6 лет. Чем он зарабатывает на жизнь? Я ничего о нем не знаю. То есть я знаю о нем все, но при этом ничего не знаю. Я несколько раз слышала его разговоры по телефону. Это были обычные разговоры про логистику, платежи и тому подобное. Я точно не знаю. Грузоперевозки, логистика. Не могу сказать точно. Вы встречаетесь с Дмитрием 6 лет и не знаете, чем он занимается? Мы не встречались 6 лет. Мы встречались несколько лет назад. И я кашлянула, чтобы перестать пищать и начать говорить нормальным голосом. Потом мы расстались и несколько лет не виделись. И недавно возобновили общение. Это звучит логично и даже вполне нормально. Я никогда по-настоящему не интересовалась его жизнью. В свое оправдание могу сказать, что это могло быть моей подсознательной защитой. Добровольное неведение. Вы принимаете наркотики? Что? Нет, нет, конечно, нет. Он смотрит мне в глаза пристально долго. Это невыносимо. Я могу сдать тест на наркотики. Я ничего не принимаю. И Дмитрий тоже. Вы знакомы с Анной? Она утверждает, что именно она девушка Дмитрия. А также, что именно с вашим появлением в его жизни начались подозрительные дела. Я ненавижу тебя, Аня. Когда мне было 16 лет, вышеупомянутая вами Анна пыталась накачать меня эфедрином. Не так давно я встречалась с ней, по ее просьбе, и она была под воздействием кокаина. Если вы хотите меня в чем-то обвинить, тогда я обращусь за помощью к адвокату. И я пройду любой тест на наркотики, а ваша Анна – нет. Я чувствую, как у меня горят щеки. Не могу поверить, что она пытается выставить виноватой меня. Омега. Я беру телефон, чтобы написать боссу. Мне понадобится адвокат. После часа психологического насилия тремор моих рук уже невозможно скрыть. Елизавета Сергеевна, не нервничайте так. Понимаю, история неприятная. Правильно ли я понимаю, что вам больше нечего рассказать мне о Дмитрии? То, что может меня заинтересовать? Нечего. Я просто встречалась с ним. Ничего не выясняла и не вынюхивала, как Анна. Я просто была с ним. Не знаю, как вам это объяснить. Мы просто есть, вне зависимости от внешних обстоятельств. Не знаю, как это объяснить следователю. Трясущейся рукой я подписываю бумаги со словами «Доследственная проверка», «Уведомление о возбуждении уголовного дела», «Протокол допроса». Я пишу «Сказанное мной записано верно и мною прочитано». Я до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной.